Лицо поэта видели родные, близкие, друзья. Они бы тоже не промолчали. «Ты не знаешь всех подробностей», — убеждал меня один из лучших следователей Москвы. «Может, Есенин страдал эпилепсией, и у него произошел припадок? В агонии он мог биться какие-нибудь предметы, поэтому травмы прижизненные, но не от чужой руки. Кирова убили по приказу свыше. Почему такую команду не могли дать в отношении Есенина?» — не сдавался я. «Разве он был врагом властей, партии, режима, ГПУ? Кому был нужен твой лирик? Писал о неразделенной любви, собаках, обледенелых кленах, о пьянстве и хулиганстве. Через некоторое время я убрал обе фотографии в стол, дав себе слово когда-нибудь заняться изучением обстоятельств трагедии. Изматывающая работа следователя, постоянные командировки по стране не позволили выполнить сразу задуманное исследование, о чем искренне жалею. Пусть в те годы я бы не нашел нужных документов, зато мог поговорить с десятками людей, которые могли прояснить многое. Еще были живы сестры Екатерина и Александра Есенины, Софья Толстая, поэт Всеволод Рождественский, подписавший очень важные документы. Можно было отыскать в Ленинграде бывших работников печально известной гостиницы «Англитер Интернационал», провести детальный осмотр номера и следственный эксперимент. Сегодня ничего не вернешь. Жизнь заставила меня рано пойти работать. С 6 класса учился в вечерней школе, потом окончил вечернее отделение юридического института. На 3-м курсе меня вызвали в деканат. Незнакомец в штатском, но с военной выправкой, протянул мне руку. «Мы изучили ваше личное дело. Решили предложить вам работу в милиции». Сказать, что я не любил милицию, значит быть неискренним. Мне ненавистен был вечно пьяный опер из угрозыска и участковый, любивший на дурака выпить и хорошо закусить. Оба были бабники и мелкие взяточники. Работать с такими желания не было. «Если категорически не возражаете, мы начнем спецпроверку». Я промолчал, заранее зная, что не пройду. Примерно через полгода я был зачислен в милицию районным следователем. Как оказалось, у меня были природные данные сыщика. Вскоре мне начали поручать расследовать наиболее сложные, многоэпизодные преступления. Тысячу раз приходилось выезжать на места происшествий, быть очевидцем крушения человеческих судеб, часами слушать признания людей, от откровений которых холодело внутри. Профессия научила критически оценивать документы умудренных ревизоров, сомневаться в заключениях авторитетнейших экспертов, клятвенных показаниях подозреваемых и свидетелей, не верить на слово никому. Не погони и перестрелки составляли мою работу. Чтобы опровергнуть показания подозреваемого, приходилось по нескольку дней сидеть в кассах Аэрофлота и разбирать мешки с корешками авиабилетов, пока не находил нужный. Я изучил технологию изготовления пирожных обоев, лимонада, гвоздей, щеток для уборочных машин, поддельных дипломов об окончании институтов и техникумов.